Глава 32. Безусловная любовь. Вопрос. Есть ли взаимная любовь? Ответ ли? Как явление, любовь есть лишь безусловная. Взаимность – это уже условие. Поэтому данный термин скорее отражает временное положение дел, точку соприкосновения. Далее вопрос лишь конкретным людям. Насколько они готовы растянуть эту точку влияния? Иногда подобное соприкосновение настолько плотное, что растяжение в линию происходит естественным путем, на котором иные условия попросту не рассматриваются. Для того же, кто способен любить без условий, это все соприкосновение теряет смысл. Он соприкосновен со всеми людьми. Вопрос. Ли, подскажите, пожалуйста, о безусловной любви. Я хочу встретить своего близкого человека, радоваться с ним, быть в изобилии. И мне, допустим, нравятся кучерявые высокие шатены, а не блондины, или чтобы он был обеспечен, или стильно одевался и так далее. Является ли это уже условием, или это просто мои интересы и предпочтения, и они автоматом учтены Вселенной для реализации моего желания? Будет ли это именно безусловно? Ведь внешность и прочие атрибуты – это уже условность. Ответ Ли. Да, вы отлично описали условную любовь, гарантирующую вам неприятности в отношениях. Для разговора о безусловной любви, которая вам гарантирует счастье в отношениях, подумайте над другим вопросом. Вопрос. Верно ли понимание, что «я есть» и «безусловная любовь» — это одно и то же? Или же «безусловная любовь» — это лишь составляющая «я есть»? Ответ ли? Есть только есть, бытие. Сама концепция «я» — это уже одна из граней от «есть». Любовь — некое отношение между «я». Оно бывает только безусловным, потому как всегда относится к одному «есть». Так же, как у вас нет условий, чтобы любить свой палец, любой в одинаковой степени, так и у бытия нет условий для всех «я» в любви. Любое условие в любви – это набор фильтров, которые закрывают от самого себя свое «я». Условная любовь – это нечто вроде «моё пальто любит твою шапку». То есть некое соответствие внешним атрибутам к пальто не подходит сандалии, например. И вот условие – холод, надень пальто. Много ли в этом действительной любви от «я»? Условия создают личность, эго, и личность же придумывает такие виды любви, как романтическая, родительская, народная и так далее. Вот эти виды любви как раз являются фильтрами, стоящими между любовью и человеком. В итоге очень часто оказывается так, что фильтр есть, а любви нет. Еще одна аналогия – кран и вода. Вода – это любовь, существующая сама по себе, а кран – это человеческое условие. И опять же, часто кран путают с самой водой. Вопрос. К вопросу о безусловной любви к себе, принятии себя. Как все-таки это происходит? Аффирмации? Они как повязка, которую сдувает при любом колыхании? Или какая-то мантра «я есть любовь»? Или? Ответ ли? Как знание того, что вы голый под одеждой. Сколько не аффирмируй, а пока одежду не снимешь, не увидишь. Одежда является... Давайте внимательно. Одежда является... Мнение других о вас. Вопрос. Под безусловной любовью к себе я понимаю принятие себя таким, какой есть, и позволение себе быть любым. Соответственно, принятие других такими, какие они есть, и позволение им быть любыми – это любовь к другим. Есть еще такое понятие, как безоценочное восприятие, безоценочный взгляд, который помогает принимать все таким, какое есть. Но когда нам что-то или кто-то нравится, мы даем этому положительную оценку, то есть это уже не безоценочный взгляд. Но между тем можно сказать, что мы это любим. Вот здесь и возникает вопрос. Так что же это тогда, когда мы и любим, и даем оценку? Давая оценку, мы приглашаем это в свою жизнь. То есть это фокусировка на желаемых деталях из всевозможных вариантов. Ответ ли? Любовь бывает только безусловное. Это сама ее суть. Иначе вы не говорите о любви, вы говорите о чувствах, за которыми прячется любовь. В Кока-Коле спрятана вода. Без этой воды кола просто невозможно как напиток. Без этой воды вы получите едкую кислоту в остатке. Любой напиток изначально вода, а потом уже примесь. В водке 60% воды. Если выпить 100% спирт, вы не утолите жажду, но создадите нежелательное ощущение. Напиток есть то, что содержит воду. Любовь есть то, что безусловно. Поэтому вам не нужно никакое позволение, чтобы просто ощущать любовь. Позволение вам нужно, чтобы отказаться от примеси в любви. Мать любит ребенка, безусловно, но потом подмешивает «мой ребенок» определение, искажая эту саму безусловность. То есть человеку любовь дается автоматически, а он следом что-то выдумывает, чтобы самому от нее спрятаться. Ваша оценка – это способ спрятаться от любви. Когда вы высоко цените другого, вы плохо прячетесь. Когда вы презираете другого, вы хорошо прячетесь. И вот когда вы прекратите прилагать усилия, вас любовь сама по себе догонит и накроет, ибо это само фундаментальное ощущение бытия по отношению к себе. Вопрос. Все делает один через многих. А можно ли почувствовать себя этим одним? Ответ Ли. Разумеется. Только одним с большой буквы, но не одним с маленькой. Люди это пукают. Извините, опечатка в слове «путают», но не рубить же топором. Все одно воробей уже вылетел, и книга напечатана. Они часто говорят «я познал бытие и понял, что я один, теперь мне стало одиноко». Но разве это не пукание? Ведь реальное осознание, что ты один – это потрясающее событие, это сочетание своего восприятия со всем космосом, со всеми людьми, животными, растениями, животными. Такое осознание «один» как раз и рождает «мы все одно». Это называется любовь, безусловная. Вот вам и ответ на вопрос «почувствовать себя одним». Идите к ощущению безусловной любви. Остальное прикладется, приложится, поставится – покладется, наладится, приумножится, прибавится. Короче, все будет многообразно. Вопрос. Как соотносятся такие высокие чувства, как любовь, преданность, храбрость, честь, благодарность, честность, справедливость с вибрациями? Все ли из перечисленных чувств соответствуют высоким вибрациям? Ответ Ли. Если вы говорите о безусловной любви, то да, это высокая вибрация. Преданность – это не чувство, это убеждение. Кому вы преданы? Мафии, деньгам, мужу, стране, подельникам по разбойному нападению? Все это набор шаблонов, а не чувства. Честь? Еще хуже, чем преданность. Одно из худших убеждений, легко оправдывающее убийство, например. Благодарность? Да, это высокая вибрация. Вы признаете хорошо и сфокусированы на этом, что несет следующую стадию хорошо. Честность? Это часть позитивного убеждения, которое говорит о том, что вы прежде всего честны с собой и не прикрываетесь благими намерениями, разрушая себя. Справедливость. Здесь вы легко можете ощутить ветерок убеждения, дующий в сторону того, кому это относится. Гитлер был очень справедлив. В своей книге «Майн кампф» он очень ясно изложил критерии своей справедливости. Смотрите. К чувствам относится ваше текущее состояние, хорошо вам или не очень. Все остальное – это абстракции, игры эго в индивидуальные понятия. Когда вы подменяете понятие чувствами, вы обманываете себя. А ведь так просто быть самим собой, выбирать приятные мысли с приятными эмоциями. Вопрос. Как полюбить всех, включая руководство страны, безусловно? Ответ Ли. Знаете, тут весь фокус в обратной перемотке идеи. Вы видите на экране, как пуля влетает в дуло пистолета и схлопывается пламя. И потом ломаете себе голову, как такое повторить, как бы так взад в дуло выстрелить. Да никак. Шутка ведь в том, что снят выстрел, а потом видео воспроизводится обратно. Сначала вы осознаете, что мы одно, а следом вы выражаете безусловность к себе. Только в таком порядке. В обратном – это перемотка искажения. Но как только начинаете тужиться от любви к чему-то внешнему, сразу же встречаете вполне логичное сопротивление. Ведь внешнее на то и внешнее, что отличается от вас. Это результат работы личности. Личность создает идею «это другое, это отличное от меня, это не я». Все эти виды «не я» по смыслу противоположны любви. Более того, когда сопротивление любви нарастает, это и на вас начинает распространяться. В итоге возникает «я себя не люблю, ибо не за что». Поэтому не пытайтесь полюбить внешний мир, полюбите сначала себя. А потом ощутите себя во внешнем, и тогда не возникнет эффекта обратной перемотки. Ставим все на свои места, и есть только бытие. Я есть. Все есть мое отражение. Я смотрю на себя. Другие люди – это разные версии моих ощущений. я ощущаю во всех лишь одно. Хоть это можно прочесть, можно понять умом, но осознать это можно лишь сердцем, ощущением «все хорошо» или «красота». То есть, как чудесный вид природы вызывает возглас «красота», так у вас может быть ощущение единства любви со всем внешним миром. И вне анализа вы просто чувствуете восторг от единения. Вот это и есть безусловная любовь. Вы ее не создаете. Вы ее ощущаете.